Полюшка, поле, полюшка, широка поле. Еду да пополю герои, прошлого времени герои. Ветер развеет, ада по зелену полю. Их удалые песни, прошлого времени песни.